«Лучше вернуться», — неохотно проговорил Ранд. Она тоскливо взглянула на него потемневшими глазами. «Почему?» «Потому что ты забавная маленькая девушка, которая обожает стрельбу из пушек и постоянно подвергает испытаниям мои убеждения. А я — рыцарь, который бродит там, куда его заносит ветер странствий». Он старался говорить беззаботным тоном, помогая Лиане подняться. «Неужели мама не научила тебя избегать общения с незнакомыми мужчинами?» «Я сирота, а ты не кажешься мне незнакомцем», — спокойно возразила девушка. Но Ранд заметил знакомую боль в глубине ее удивительных серебристых глаз. Он опять прижал Лиану к себе, в который раз поражаясь ее хрупкости, и прошептал: «Я не хочу обидеть тебя». «Ты никогда не сможешь обидеть женщину. Ты ведь сам так сказал». Доверчиво улыбнулась она, приникнув щекой к его груди. Желание вспыхнуло в Ранде с новой силой, и только чувство вины помогло погасить его. Скоро, совсем скоро Лианна узнает всю правду и навсегда потеряет веру в своего рыцаря. Медленным шагом они двинулись назад к своим лошадям, вернувшись к обычным дружеским отношениям, которые, один Ранд знал об этом, продлятся несколько дней, а может быть и несколько часов. Ранд показал Лианне гнездо выпи, в котором лежало 4 коричневых в крапинку яйца. Она — отложение известняка и разрушенный римский акведук. Примечание. Акведук — мост с лотком или трубопроводом, по которому вода переводится через овраги, долины рек, дороги. Он сплел венок из первых весенних цветов и травинок и водрузил ей на голову. Лианна соорудила рогатку из ветки ясеня и показала, как стрелять из нее камешками на расстоянии 50 шагов. При виде самодельного оружия Ранд нахмурился и, заткнув рогатку за пояс, схватил Лианну за руку. «Ты невозможна! Я практична! Ты красивая! Не говори пустых слов о моей внешности. Для меня намного важнее, чтобы ты восхищался моим мастерством в стрельбе». Ранд усмехнулся. «Интересно, в Буалонге все такие кровожадные, как ты?» «Есть и похуже», — обиженно проговорила Лианна и отвернулась. «Неужели она имела в виду владелицу замка?» — подумал он, наблюдая, как девушка отвязывает свою лошадь, и в его душе закралось тревожное предчувствие. Схватив Лианну за плечи, Ранд повернул ее лицом к себе. «Признайся, твоя госпожа накажет тебя за то, что ты взяла лошадь?» — с тревогой спросил он. Девушка смутилась, затем в глазах появился лукавый огонек. «Конечно же нет», — слегка покраснев, ответила она. Ранд с облегчением вздохнул и чмокнул ее в щеку. «Ты вернешься?» — тихо спросила Лианна. Он судорожно сглотнул. «Я не знаю». «Ты уезжаешь? Ты собираешься продолжить путешествие?» «Мои планы еще не определились». Лианна с готовностью кивнула, словно знала, что то, что происходит между ними, зыбко и неопределенно, и ни о чем нельзя говорить с уверенностью. «Если смогу, я приду после полудня, в час, когда сюда слетаются вальшнепы», — серьезно сказала она. Страстно желая, чтобы во всем мире остались только они вдвоем, Ранд прижал Лианну к себе и впился в ее губы долгим поцелуем. Но когда он сел на коня и, помахав ей на прощание рукой, поскакал прочь, то уже